389. Сотрудничество с иерархией света будет сотрудничеством космическим. Только так можно выйти на просторы пространственные. Не будучи поддержанным магнитом иерархии, можно быть притянутым в бездну. Астральные притяжения очень сильны и легко преодолевают сопротивление слабой человеческой воли, если она не связана с магнитом иерархии. Много духов, влекомы этими мощными течениями, словно листы, гонимые ветром. В беспредельности надо в чем-то найти точку опоры, устой, чтобы прикрепиться. Этим устоем будет иерархия. Пришедших ко мне не оставлю, если колеблется и меняется все, то иерархия — прочная опора для духа. Не там ищут люди, где надо. Во мгле все. Почему же столько блужданий во тьме и столько бесцельных при этом? Вы, нашедшие и утвердившиеся, прочно и твердо ступайте, ибо един и узок путь, ведущий в жизнь. И на что бы ни упал взор ваш, знайте и скажите себе: не мне, все мое во владыке. Разве комнату в гостинице и обстановку в ней, и самую гостиницу называем своей, определившись в ней на сутки? Странником и бездомные на земле. И постоялый двор не есть нечто, принадлежащее нам, и встречные не есть спутники жизни. Различайте друзей от прохожих. Государства рождались и умирали. Карта мира меняется, но твердыня стоит прочно на скалистых устоях. К ней взор вы обратите. В ней сам владыка, который ждет вас, выполнявших задачи свои земные, к себе. Цель вашего земного долгого пути — к твердыне прийти, оставив все пройденное позади навсегда, чтобы никогда уже больше к нему не возвращаться. И там для вас начнется новая жизнь вселенского сотрудничества сопланетного. Космос ждет сынов своих, возвращающихся в его лоно.